Этот квадрат – наша фирмочка. Этот – шахтомонтажное управление. Этот – база, где товар лежит. Комментировал по ходу дела Андрей. Теперь так. Он соединил прямоугольники с жирными стрелками наподобие тех, какими на географических картах мира принято обозначать горячее и холодное течение. Теперь так. На местной базе, где транспортерная лента лежит, расплачиваться будем наличкой. Лента по балансу списана, на бумаге не числится, так что все лаве директору базы прямо в карман. Для наглядности над стрелкой, протянувшейся к базе, Андрей поставил жирную букву «Ж» – «Живые», то есть наличные деньги. «Если за ленту налом башлять, откуда возьмутся документы?» – вяло подключился Протасов. На его лице оставалась инертно-скептически унылая мина, хотя в глазах и появился слабый пока огонек. «Накладные Полянский выдаст», – заверил здоровяка Андрей. «Какой Полянский?» – не понял Волына. Протасов сначала напряг было лоб, а потом плотоядно заулыбался. «Это что, тут хорек неумный, у которого я для тебя бэху реквизировал?» Точно усмехнулся Андрей, и они с Протасовым обменялись взглядами людей, вместе обтяпавших выгодное, но грязное дельце. «Ну и память у тебя, Андрюха!» — восхищенно добавил Валерий. «Я уже забыл про этого придурка!» Как очевидно помнит читатель, несчастный Полянский, арендовавший часть крыла в детском саду и собиравший там компьютеры силами 4 студентов-старшекурсников и своими собственными, весной истекшего года угодил в поле зрения Протасова. Детсад, а соответственно и крохотная фирма Полянского оказались на территории, которую Протасов посчитал своей. Возможно, на тот момент это и соответствовало реальной карте криминального деления мегаполиса. Так или иначе, рэкетиры наехали на предпринимателя. Сначала у Полянского забрали БМВ, потом отобрали компьютеры. Пожалуй, остался бы он и без квартиры, но, к счастью, собственного жилья Полянского не было. Впоследствии предприниматель жестоко пострадал от милиционеров украинского. Его золотистая БМВ числилась в розыске стараниями бандуры. Полянский угодил под подозрение со всеми вытекающими последствиями, такими, что вскоре мог по праву подтвердить интернациональную сущность известной бразильской поговорки. «Если на вас напали грабители, ни в коем случае не кричите. Воплями вы рискуете привлечь внимание полицейских». В конце концов, Полянскому удалось таки вывернуться и даже восстановить свой бизнес. Он снова собирал компьютеры, ежемесячно отстегивая рэкетирам Провилова скромные $200 за защиту. Едва речь зашла о фирме, которой доведется отмывать деньги, Андрей немедленно вспомнил о Полянском. Добрые дела требуют завершения. Злые о завершении вопию. И потом бимер этого мудака вечно на трех цилиндрах заводился. Так и по делам ему, козлу. Протасов изящную мысль Андрея воспринял, можно сказать, с восхищением. Точно, блин, этого клоуна и подставим. Куда он, блин, денется? Деваться Полянскому было некуда. Точно как доблестному советскому матросу Рабиновичу, призванному служить на подводную лодку. Предвкушение грядущего наезда подняло обоим приятелям настроение. «Накладные Полянский выдаст», — весело повторил Андрей. «Аж бегом. Как я уже сказал, умножаем цену на 3 и втюхиваем транспортерную ленту шахтерам. Над стрелкой, соединившей квадрат фирмы господина Полянского с квадратом шахтомонтажного управления, Андрей поставил знак простой математической операции. Умножить. Умножаем на 3. Дошло. Не тупой, блин!» — обиделся Протасов. Он энергично потер переносицу. «А почему в натуре ты, бандурчик, умножаешь на 3, а, к примеру, не на 5, бляха-муха? 5 лучше 3, братан!» «По-любому, Зёма!» — добавил Вовчик. «На 3, Валерчик, умножаю не я, а мой пассажир. Точнее, даже не он, а его дядька-начальник. Половина вершка идет им, половина нам. По-моему, это справедливо». Андрей закурил сигарету. «А на 3 я умножаю потому, что умножать на 5 дядька начальник Хари пока не вышел. Не дорос еще, чтобы оба врубились». «А-а-а», — протянул Протасов. «Тогда ясно». И Валерий погрузился в размышления. «Пускай предоплату дают», — изрек он наконец. «Предоплата в самый раз будет». «По-любому», — поддакнул Волына. «С пивом покатит». «Не пойдет», — Андрей покачал головой. «Оплата по факту поставки. У них правила такие, чтобы не кинули». Протасов неуверенно хмыкнул. А как же мы свое бабло снимем? Элементарно, Ватсон. Пандура принялся чертить на листке новый веер стрелочек. Протасов скептически улыбнулся. Картины рисовать не пробовал. У тебя, как я погляжу, талант. Леонардо недовинченный, ощерился Вовчик. В БХСС проташится по-любому. Можно углем взять. — сказал Андрей, пропустив солдафонский юмор злем мимо ушей. — Углем на все 8 умножим, но с ним геморроя не оберешься. Его на электростанции запихивать. — Геморрой нам без надобности, — отмел бартер Протасов. — Нам лаве подавай, чистоганом. Повисла небольшая пауза. — А накладные расходы? — спросил наконец Протасов. — Транспорт там, погрузки, разгрузки. — копейки, — небрежно отмахнулся Бандура. А чё Полянскому отломится со всей твоей темы? Накладные фирмы однодневки, ухмыльнулся Андрей. Нет, серьезно, в натуре. Ну, Андрей развел руками. Полштуки баксов на счету останется. Из этого налоги насчитает. Ну, может, кинем пару штук за труды. Пару соток в самый раз по-любому будут. Так зачем остановка Бандули? Поинтересовался Валерий. Как зачем? За твоим пентхаусом. Я ж сказал, стартовый капитал нужен. Макса с Энгельсом не считал. С пентхаусом кино не будет, Андрюха. Протасов уныло вздохнул. Накрылся пентхаус тем местом, где геморрой живет. Как это? Как он кверху, Бандура. Загнал я его в октябре еще. Все бабло в МММ запулял под проценты. МММ без проблем, по-любому, добавил Вовчик. Ты что, дурак, вырвалось у Андрея. Ответ на этот нехитрый вопрос у него, кстати сказать, тоже имелся. Это же кидалово чистое. Тебе ж Эдик растолковывал, когда ты в августе со своим МММ долбанным носился. Андрей не верил ушам, хотя Протасов в середине ушедшей осени и исчезал с Вовчиком недели на три. Правда, зёмы покидали город по совсем другой, весьма невеселой причине. Им довелось съездить в Сюрюпинск, хоронить маму Волыны. Несчастная женщина скончалась где-то в первых числах октября, если Андрею не изменяла память. Насколько слышал Бандура, зёмы на похороны опоздали. Пока телеграмма с черной вестью разыскивала Вовчика в городе, пока Протасов и Волына собирались в дорогу, пока тряслись в поезде, соседи похоронили старушку Мира по-соседски. В селах это проще, чем в городе. В селах люди еще не приучились отворачиваться, когда кому-то в дом приходит беда, хотя бы в таких вот случаях. Итак, зёмы на похороны не успели, а прибыв в Сюрюпинск, обнаружили свеженасыпанный холм под крестом, сваренным из 5-дюймовых труб и выкрашенным серебрянкой.